Правые правы. Пока. Пришла очередь Зиновьева и Каменева. В союзники Сталин взял последнего оставшегося вождя, Бухарина, главу направления, которое в партии именовалось правым. Он и его сподвижники, руководитель профсоюзов Томский и председатель совнаркома Рыков, за мирное неторопливое развитие, продолжение НЭПа, союз со средним крестьянством против коллективизации, сверхиндустриализации, борьбы с кулаком. Бухарин щедро цитирует последние статьи Ленина. Теперь все должно быть подкреплено ссылками на Бога. Впрочем, у его врагов достаточно прямо противоположных по смыслу цитат и тоже из Бога. 14 апреля 1925 года в «Правде» была напечатана статья Бухарина с лозунгом, обращенным к крестьянству. «Обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут». Страна вздохнула с облегчением, с падением Троцкого явно наступали добрые перемены. Но лозунг ошарашил старых партийцев. «Богатый крестьянин — это нокаут великой утопии». Каменев потребовал объяснений у Сталина. Тот молчал, загадочно курил свою трубку. Зиновьев и Каменев решили: пора попытаться одернуть Бухарина. Уничтожая его, они припугнут и Сталина. Так он заставил этих глупцов выступить открыто. Теперь Зиновьев и Каменев все время обстреливают Бухарина. А Сталин помалкивает, ждет. Окончательное сражение развернулось на 14-м съезде. Зиновьев объявил: в партии существует опаснейший правый уклон. Это недооценка опасности кулака, деревенского капиталиста. Кулак, соединившись с городскими капиталистами-непманами и буржуазной интеллигенцией, сожрет партию и революцию. Все эти мысли Зиновьева Сталин почти дословно выскажет через несколько лет, когда уже сам будет уничтожать Бухарина и правых. Но сейчас очередь Зиновьева и Каменева, и он страстно защищает Бухарина. «Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови!» Аплодисменты. Через 13 лет идущий на расстрел Бухарин вспомнит эти слова. Но уже тогда прозвучала грозная для правых реплика Сталина. «Если спросить коммунистов, к чему готова партия, я думаю, из 100 коммунистов 99 скажут, что партия более всего подготовлена к лозунгу «Бей кулака». Да, защищая Бухарина, он отлично знал, партия жаждет продолжения революции и расправ с ненавистными капиталистами, с ненавистным НЭПом, изменой великой утопии. Так что уже тогда, думая о будущих ходах, он не сомневался. С правыми он расправится при овациях партии. А пока все забавно повторялось. Беспощадных репрессий, которых вчера Зиновьев и Каменев требовали против Троцкого, нынче потребовал против них самих интеллигентнейший Бухарин. Весь 14-й съезд прошел под удивительный аккомпанемент. Когда-то при разгоне учредительного собрания Ленин использовал орущий зал. Теперь Сталин успешно применяет его опыт. Вот Каменев тщетно пытается перекричать беснующийся зал. «Вы меня не заставите замолчать, как бы громко ни кричала группка товарищей! Сталин не может выполнять роли объединителя большевистского штаба. Мы против теории единого начала, против того, чтобы создавать вождя». Зал в ответ орет: «Неверно, чепуха, Сталина, Сталина». Вся стенограмма — это постоянный голос зала, как бы олицетворяющего народ, низы партии. Съезд, набранный генсеком, не просто послушен, делегаты уже не верят в убеждения спорящих на трибуне. Еще вчера Зиновьев и Каменев со Сталиным выступали против Троцкого, сегодня Зиновьев и Каменев с Троцким выступили против Сталина. Диктатор Ленинграда кровавый Зиновьев, требующий сейчас демократии, так же странен, как требовавший демократии диктатор Троцкий. Хитрый Микоян все это сформулировал так. Когда есть большинство у Зиновьева, он за железную дисциплину, когда нет, он против. Делегаты уже поняли, это просто борьба за власть. С идеями покончено, зал с готовностью демонстрирует свое единство со Сталиным. Оно хотя бы выгоду приносит. Крупская попыталась быть независимой. Она выступила в поддержку Зиновьева и Каменева, говорила о том, что большинство не всегда право, вспоминала поражение Ленина на Стокгольмском съезде. Сталин вежливо возразил ей с трибуны и куда менее вежливо выразился в кулуарах. Если она ходила в один нужник с Лениным, это еще не значит, что она понимает ленинизм. Но на трибуне он воплощение миролюбия, умеренности. Метод отсечения, метод пускания крови заразителен. Сегодня одного отсечем, завтра другого. А что же у нас останется от партии? Так говорил он, добрый и терпимый, на 14-м съезде партии. Вот он цитирует написанную Лениным резолюцию 11-го съезда, где говорится о мерах против функционеров, вплоть до исключения их из партии. Надо осуществить, сейчас же, неистовствует зал. Но он: подождите, товарищи, не торопитесь. Это его нынешняя роль. Умиротворителя, мудрого, спокойного, отнюдь не жаждущего крови руководителя. Собственноручно написанная роль в поставленном им же зрелище. Каменев и Зиновьев осуждены 559 голосами против 65. Полным их поражением при новом сопровождении, криках одобрения, заканчивался послушный Сталину съезд. Созданная им система отбора депутатов сработала великолепно. Счастливый Бухарин и его единомышленники, победившие своих врагов, славили эту систему, как еще совсем недавно славили ее Каменев и Зиновьев, победившие на предыдущем съезде своего врага Троцкого. Все они ничего не поняли, только потом станут ясными правила игры Сталина. Он делился властью, но не более чем на один съезд, на один ход. Троцкий в полемике не участвовал, насмешливо наблюдал, как Сталин ловко напялил колпак оппозиционеров на своих вчерашних союзников. Во время партийных заседаний он теперь демонстративно читал французские романы.